Глава 7. Злата. Прекрасного забрала отца Северской к себе в кабинет, и мне сразу стало одиноко, как будто у меня отняли частичку тепла, которую излучал папа Али Северской. Нет, что ни говори, а он шикарен. И его забрала к себе прекрасного. Ну что за невезение? Подавив разочарованный вздох, я уткнулась в свои бумажки. К сожалению, на мой доклад о трудностях адаптации к средней школе осталось совсем мало времени, а вопросов у родителей было слишком много. В итоге собрание закончилось в начале 10-го, и мы с Ниной едва не забыли о спящей в шкафу Васильевне. Пока срезали с нее липкие ленты скотча, она начала пробуждаться. «Девочки, собрание!» – спохватилась Валентина Васильевна. «Было уже ваше собрание!» Ловко орудуя ножницами, буркнула Нина. «Как было? Без меня?» «Без вас. Но все прошло на отлично. Даже спонсор для ремонта крыши нашелся». «Да вы что? А родители Макушевой были?» «Были, были. Вы только этот чай египетский больше не пейте». «Ой, вы знаете, чудесный чай. Я еще никогда так хорошо не высыпалась». «Я вам охотно верю, но лучше заберите его домой». Валентина Васильевна вдруг насторожилась. «Девочки милые, а почему я в шкафу?» «Так получилось», — фыркнула Нина и перерезала последнюю липкую ленту скотча, тем самым освободив из плена классного руководителя 5 Г. Я же потихоньку сбежала к себе в кабинет. Когда я вышла из школы, на часах было почти 10 вечера. В полумраке, укрытой деревьями аллеи, было очень неуютно, и я торопливо зашагала к своей машине. Терпеть не могу уходить с работы поздним вечером. Идешь и трясешься, что кто-то может к тебе пристать или сумочку вырвать из рук. В общем, неприятные ощущения. На парковке у школы одиноко стоял... роскошный внедорожник. Он закрыл собой мою маленькую иномарку, и я даже сначала подумала, что ее угнали. Пробегая мимо внедорожника, я скользнула взглядом по водителю. Красивый профиль было невозможно не узнать. «Папа Северский», — печатал сообщение в своем мобильнике, а свет от экрана телефона освещал его лицо. «Надо же! Какое чудесное совпадение. Впервые рядом с моей машинкой стоит не корейская автофизрука Артемия, а роскошный внедорожник с не менее роскошным мужчиной внутри», — пронеслась озорная мысль. От того, что папа Северский оказался рядом, все мои страхи тут же рассеялись. Гордо вскинув голову, я зацокала каблучками туфель к своей малышке. «Только не смотреть в его сторону. А то подумает еще, что я на него запала», — приказала себе, хотя соблазн полюбоваться красивым мужчиной был велик. Устроившись на водительском сиденье, я поправила прическу и украдкой покосилась на переднее сиденье внедорожника. Кажется, папа меня заметил. По крайней мере, он с интересом потирал подбородок и не торопился заводить своего железного монстра. Интересно, что он там говорил прекрасной в ее кабинете? Может, на свидание ее уже пригласил? Вон она как растекалась сладким голоском в унисон его бархатному баритону. В голову от чего-то полезли ревнивые мысли. Стоп! Я что, ревную? Как такое возможно? О, это все весна и переутомление, однозначно. Надо катиться отсюда поскорее. Я повернула ключ в зажигании, мотор завелся и... затих. Нахмурившись, я повторила попытку. Снова тишина. Двигатель не подавал никаких признаков жизни. И вот тут я испугалась по-настоящему. Когда была замужем, вопросами ремонта машины занимался Кирилл. А сейчас ночь, и я одна. Может, еще не все потеряно, а? Ну не звонит же Кириллу. Я в отчаянии взглянула на панель управления и снова повернула ключ в зажигании. Нет, не заводится. В стекло кто-то постучал. Я вздрогнула, подняла глаза. Снаружи, манерно подбоченившись, стоял папа Северской. Приоткрыв окошко, я вопросительно взглянула на красавчика. «Девушка, а девушка, вам помощь не нужна?» Приподняв густую темную бровь, с обольстительной улыбкой поинтересовался он. А взгляд уже жадно скользил по моему декольте. «Смотря какая!» Я оценивающе прошлась ответным взглядом по его расстегнутому синему пиджаку из тонкой шерсти. «Машина не заводится. Могу помочь починить». «За определенный бонус», — поймав мой взгляд, хмыкнул он. «Что еще за бонус?» — я настороженно приподняла бровь. «Я помогу вам завести машину, а вы оформите нашу беседу у психолога задним числом». Я испытующе взглянула на него. «Ну точно, уже на директрису глаз положил, раз просит беседы задним числом оформить. Впрочем, мне-то какое до этого дело? Проводить консультации с клиентом, которого насильно заставили ходить ко мне в кабинет? Будет ли от них польза? Нет, конечно. Какой в этом смысл?» «Так и быть. Напишу в отчете, что мы с вами провели беседу», — выдохнула я. «А беседу проведем прямо сейчас, пока вы будете чинить мою машину». «Отлично, я согласен». Северский выманил меня на улицу и устроился на моем месте. «И как вы тут умещаетесь?» Пытаясь втиснуть свое мощное тело на мое водительское кресло, фыркнул он. Покрутил руль, осмотрел панель управления, а я достала из сумки свой блокнот и приготовилась задавать вопросы. И вдруг поняла, что не спросила, как его зовут. «Простите, а как ваше имя?» «Андрей? А что?» Оторвавшись от панели управления, отозвался он. «Ага, Андрей, значит, так и запишем. Северский Андрей, отчество?» «Викторович», — закатив глаза, закончил за меня фразу он. «Это что, обязательно? Имя и отчество?» «Ну, конечно. Я ведь документ собираюсь заполнять. Так, скажите, Андрей Викторович, вы часто проводите время со своей дочерью?» «Можно просто Андрей», — поправил меня Северский. «А насчет дочери...» «Не всегда получается вырваться вовремя, но я стараюсь быть хорошим отцом». Он оторвал взгляд от панели управления и жестом поманил меня к себе ближе. Решив, что он нашел поломку, я поддалась ему навстречу, и мою шею тут же опалил жаркий шепот. «Так и напишите, слышите, Злата? Я стараюсь. Очень. Но у меня не всегда получается. Девочке нужна мама. А мамы у нас нет. Участь отца-одиночки тоже, знаете ли, не самая сладкая». Вздрогнув от его горячего дыхания, я возмущенно отпрянула, но от аромата его туалетной воды вперемешку с чем-то истинно мужским моя кожа покрылась мурашками. Голубые глаза опалили меня выразительным взглядом, а в следующий миг Северский выбрался из моей машины и оказался совсем близко. «Так и запишите в своем протоколе», — прижимая меня к капоту, хрипло шепнул он. А пальцы его руки уже игриво поправляли выбившуюся из моей прически прядь. «А с машиной что?» — я возмущенно оттолкнул от своего лица руку наглеца. «У вас бензин закончился». «Что?» «Бензин, говорю, закончился. Есть такие небольшие постройки на обочине дороги, называются заправка. Туда иногда надо заезжать, иначе машина не поедет». Я растерянно наблюдала за тем, как его губы расплываются в самодовольной ухмылке, а потом мысленно хлопнула себя по лбу. «Это же надо. В обед я так расстроилась из-за встречи с Кириллом, что забыла заправиться». Северский все не выпускал меня из плена. Его глаза скользили по моим губам, и в них пылало отнюдь не невинное пламя. А со мной происходило что-то странное. Я хотела его оттолкнуть, и почему-то не могла. От аромата его туалетной воды с примесью чего-то истинно мужского в горле пересохло. По коже искрами рассыпалась странная тягучая нега, и казалось, от его взгляда не спастись. И эта весенняя ночь тоже кружила мне голову, не давая мыслить трезво. И как же я теперь без бензина домой поеду? Я начала оглядываться по сторонам, но мои телодвижения были бессмысленны. Ближайшая заправка была в двух остановках отсюда. Северский поймал мой растерянный взгляд и примирительно вздохнул. «Знаете что, давайте я вас на своей машине до дома подброшу, а со своей вы завтра разберетесь, а? У меня лишнего бензина нет, да и дочка одна дома. Ждет моего возвращения, так что добытчик топлива из меня сейчас не очень». «Но только у меня коробки. Я их со старой квартиры забрала». «Отлично. Коробки беру на себя». Не успела я упомянуть чай из Египта, как Северский выпустил меня из плена, по-хозяйски открыл заднюю дверцу моей машины, выгрузил с заднего сиденья две коробки с книгами и конспектами. Поставив их в багажник своего внедорожника, он подождал, пока я достану из бардачка чай и запру свою машину, после чего галантно распахнул передо мной переднюю дверцу. «Надо же, какой джентльмен!» Усаживаясь в его авто, мысленно усмехнулась я. Северский включил приятную музыку, и внедорожник тронулся с места.